Глава 31. На грани апокалипсиса. Ветер дул с юга, но холодно, и на палубе авианосца было неуютно. Прогулявшись в компании старшего палубного офицера доноса волнореза обратно, капитан Хан Бола, потирая покрасневший нос ладони, забежал в пирамиду надстроек по правому борту и поднялся на ходовой мостик. Штурман поднес капитану пластиковый стаканчик с горячим кофе. «Сообщение из Пентагона, сэр». Бола хлебнул, обжегся, чертыхнулся, в сердцах бросил стаканчик на пол. Выскочившая из-под панели черепашка робота-уборщика бросилась вытирать пол и упрятала стаканчик в свой горб. «Что там еще?» «Запрашивают обстановку, сэр». «Я же докладывал 2 часа назад». Штурман виновато развел руками. «Сам Сикдев требует». Хан Бола озадаченно подвигал бровями. «Ладно, сейчас поднимусь в рубку». С палубы закричали, офицеры в стеклянном пузыре мостика пришли в волнение. «Капитан, субмарина!» — подскочил старпом. Хан Бола наклонился к прозрачной наклонной плите кольца обзора, вглядываясь в свинцово-серую поверхность океана по правому борту, куда кинулась команда палубного обслуживания. В 5 кабельтовых из воды вынырнула сплюснутая рубка подводной лодки, за ней всплыла и субмарина. «Техас, сэр!» — доложил старпом. «Связь!» Капитану подали дугу наушников. «Господин адмирал, Барк говорит», — послышался голос капитана Техаса. «На нас напала морская тварь, но...» «Помедленнее, Эрни», — выдохнул Бола. «В 10 милях отсюда, на глубине 2000 футов, на нас напало гигантское существо, похожее на кальмара». «Вы уверены? Это не русские?» «Русская субмарина помогла нам отбиться, включив свой комплекс РЭП. Кальмар после этого скрылся в неизвестном направлении». Хан Бола смахнул со лба бисеринки холодного пота. «Вы уверены, что именно так и было, Эрни?» «Так точно, сэр», — честно сознался Барк. «Это была русская субмарина «Грозный». Я разговаривал с ее капитаном. Если бы не они...» «Понял, ждите». Бола бросил наушник штурману, поспешил в радиорубку. В помещении рубки, напоминавшей пост управления космическим кораблем, его усадили перед экраном блокчейн-связи. Операторы уже нашли спутник, создали канал связи авианосца с Пентагоном, минуя промежуточные линии американских военных баз. «Форд слушает», — доложил Бола дежурному офицеру Министерства обороны. «Минуту», — ответили ему. Бола вспотел снова. Обычно он получал указания от главкома Южного ВМФ Фенхеля. Прямая же связь с министром обороны несла явно угрожающий оттенок. Вполне возможно, Фенхель был недоволен командующим эскадрой и мог нажаловаться и министру, славившемуся своим темпераментом и взрывным характером. Но речь зашла не о жалобах и оценках действий капитана-авианосца. И заговорил с ним не замминистра Эллиот Фиксдер и не сенатор по безопасности Хейгел, а сам Джеймс Уилсон. «Адмирал, мы получили разведданные, утверждающие, что русские в вашем квадрате обнаружили на дне океана базу неизвестной принадлежности. Предполагается, база построена пришельцами. У вас есть что добавить?» Только что всплыла субмарина «Техас». Бола рассказал о встрече подлодки Барка с кальмаром и с русской подлодкой «Грозной». Если верить Барку, русская субмарина помогла нашим парням отбиться от чудовища. «Никому верить нельзя», — категоричным тоном отрезал Уилсон. «Разве что мне. Русские просто не хотят никого подпускать к найденному артефакту, поэтому и сделали вид, что отгоняют чудовище. Кстати, еще неизвестно, существует ли оно на самом деле. Я лично наблюдал его всплытие 2 дня назад, и моряки...» «Слушайте приказ, адмирал. Оцепите квадрат, в котором произошло боестолкновение Техаса с монстром, и в рамках учений забросайте его глубинными бомбами». У Бола перехватило дыхание. «Прошу прощения, господин министр, но предположительно в этом же квадрате пропала наша субмарина «Канзас». «Речь идет о более серьезных вещах, адмирал. Гибель «Канзаса» легко списать на атаку русских. На кону глобальное превосходство в результате овладения новыми технологиями. Если это сделают русские, мы проиграем войну». «Но мы не воюем». «Мы давно ведем с ними гибридную войну, адмирал, пора бы уже понять, практически по всем фронтам. И не всегда выигрываем, что недопустимо. Президент дает нам карт-бланш на любые меры, и у нас развязаны руки. Тем более, что этот район океана находится под нашим контролем. Если артефакт на дне найден русскими, он не должен достаться никому. Приказ понятен?» Боло пожевал губами, находясь в прострации. Одно дело командовать авианосцем и группой кораблей во время учений, браво докладывать об успешных стрельбах, другое — швырять бомбы на российские подлодки и ждать ответа. «Русские могут ответить. Сделайте так, чтобы не ответили, адмирал. Мы предупредили все мировое сообщество об учениях. Корабли НАТО нас поддержали, и не наша вина, что в заданном квадрате оказались русские субмарины. Действуйте, адмирал. И помните, артефакт на дне океана не должен достаться русским. Отвечайте головой». Связь прервалась. Рябой от помех лицо министра обороны утонуло в глубине экрана. Хан Боло вытер лоб платком с рисунком американского флага, тупо выжал его, платок был мокрым, и поспешил в центральный пост управления. Ему снова подали стаканчик кофе, но он отмахнулся. «Позже!» «Слушайте приказ, парни!» В полетной палубе снова побежали моряки. «Капитан! Тревога!» — крикнул дежурный смен операторов. «Что случилось?» — рявкнул Боло. «Русские лодки! Атакуют? Всплывают!» Боло прижался носом к прозрачной полосе мостика. Всего в трех кабельтовых от авианосца из воды показалась остроносая рубка российской субмарины. «Вижу одну. Еще две с другой стороны. Как они могли осмелиться? Мы их не засекли». «Почему?» Боло бросился к противоположной стене. «Боевая. Русские на связи, сэр». «Какие? На какой?» Капитану подали наушники. «Говорит капитан подводной лодки Грозный Ступин», — заговорил в наушниках твердый мужской голос. «Важное сообщение, адмирал Боло. На дне океана обнаружена база морских обитателей, аппараты которых захватили две наши подводные лодки — Камчатку и Десну, и одну вашу, Канзас. На базе в данный момент находятся наши водолазы, пытаются установить контакт с ее хозяевами. Не предпринимайте никаких враждебных действий ни к нам, мы открыты для переговоров и совместных действий, ни по отношению к владельцам базы. Их техника превосходит человеческую. Стоит нанести удар, и вся ваша эскадра перестанет существовать. Предупредите своих коллег по НАТО и свое начальство. Бомбежка дна океана вызовет цепную реакцию глобального уничтожения военных флотов всех государств. Обитатели океана отлично разбираются, есть ли на борту корабля оружие или нет. Предлагаем совместную программу контакта с ними. Есть шанс, что нашим специалистам удастся договориться, и угроза будет ликвидирована. Решайте, думайте и присоединяйтесь. Не затевайте новый Армагеддон, не уцелеет никто. Оставляем для связи с нами беспилотник, ждем ответа». Всплывшие российские лодки дружно, как по команде, начали погружаться в воду. «Подождите!» — опомнился хан Боло. «Вы не можете так! Мне нужно обоснование! Дан приказ!» «Еще раз повторяю, не стреляйте!» — донеслись последние слова русского капитана. «Ответный удар развеет ваши грезы о превосходстве американской техники! Пис вашему хаосу, адмирал, как говорят в таких случаях! Удачи!» Лодки погрузились, растаяли в глубине серо-свинцовых вод. «Мы готовы начать?» — заблеял бледный старпом. Хан Боло пошевелил губами. «Что он сказал?» «Мира...» «Мир вашему дому, сэр. Слово вашему было сказано по-русски». «Они сейчас уйдут, и мы их не достанем», — донесся с панели управления голос капитана эсминца Арли Берг. «Если не начнем бомбоатаку...» «Отставить, Смит!» — выговорил хан Боло. «Какую к черту бомбоатаку? Русские могли запросто потопить оба наших авианосца и все корабли. Всплыть рядом, незаметно, с ума сойти! К черту министра! До Бога высоко, до Пентагона далеко! А мы тут висим над пороховой бочкой!» Операторы мостика зашумели, тыча пальцами в экраны и окна. Недалеко от авианосца бесшумно всплыл скат русского беспилотника.